161. Матерь Агни-йоги. Упражнение с утренними заданиями на день продолжим. Постепенно, при повторяемости и упорстве, столь многого можно достичь. Лишь бы не отступить при неудаче и вообще не упустить из виду и не позабыть о даваемой возможности. Задания могут быть весьма разнообразны. Но лучше вначале не разбрасываться, а добиваться результата в чем-то одном, если оно достаточно целесообразно и целеустремленно. Большое задание и усилий потребует больших. Если, к примеру, добиться успеха в утверждении предстояния, непрерываемого, разве это не достижение? И разве не будет увенчан им смысл всего данного воплощения?